Но лачуга оказалась запертой. Мать, предвидя ярости торговца и мужа, забрала всех детей и ушла к родственникам, арабам. Сама по крови тоже арабка. От пятницы до пятницы прибегал торговец к чевячнику. Но нет начала без конца. Пришло время каику торговца отплыть. Он еще раз тщательно обыскал всю лачугу, сарай, и, не найдя пиастров, выбил пыль из чевячника и потащил его к кади. У торговца не было свидетелей. А чевячник клялся, что не только не брал, но даже не видел никаких пиастров. Торговец был хоть и мусульманин, но чужеземец, и по одежде видно богатый. Поэтому кади поверил чевячнику и взыскал с торговца за клевету 50 пиастров в пользу сберегателя закона. Торговец завопил, он и так потерял 70. Чевячник, в свою очередь, закричал, что чужеземец три раза издевался над ним, и вот он, чевячник, не может работать, и семья его голодает. Кади сурово напомнил: «Один час правосудия дороже Аллаху, чем 70 дней молитвы». Прочел торговцу суру о милосердии Мухаммеда к бедным и тут же взыскал с торговца 5 пиастров за побои, которые лишили бедняка заработка. Сура, арабская, глава Корана. Торговец выложил перед кади 55 пиастров и, проклиная Стамбул, хотел удалиться, но кади задержал его и взыскал еще 2 пиастра за оскорбление города, в котором живет султан. Торговец, швырнув монеты, поспешил к выходу. Кади опять задержал его и взыскал еще 1 пиастр за неучтивость к хранителю закона. Торговец осторожно положил пиастр перед кади и, вежливо кланяясь, попятился к дверям, а, выскочив на улицу, не оглядываясь, побежал к пристани. Кади сурово посмотрел на чевячника, напомнил ему суру о гостеприимстве и взыскал с него в пользу стража закона 3 пиастра за грабеж чужеземца. Выждав, пока утих хохот барсов, Халил, спокойно перебирая бирюзовые четки, сказал: «А торговцы все. Теперь об Ибрагиме. Когда его мать с детьми вернулась, чувячник избил Ибрагима за то, что он не сумел понравиться торговцу. О, Осман, сын Эртагрула, сколько пиастров потерял он из-за проклятого Аллахом сына!» Тут Арзан, которому очень понравилось быть сумасшедшим, заблеял в лицо отцу и не посчитался с тишиной, услужливо пообещав еще не такое придумать, когда вырастет. Ибрагим воспользовался тем, что чевячник начал угощать палкой нарушителя тишины и убежал ко мне. Остальное вы знаете. Все же ты платишь чевячнику? Разбойнику нет, но мать Ибрагима лишь наступает новолуние, стучится в дверь. И я ей даю по 20 пиастров. Арзана же за то, что он помог спасти Ибрагима, я устроил у своего шурина, ученого Хикима, мужа моей единственной сестры. Хиким, турецкая, доктор, врач восточной старой школы. С того дня до сегодняшнего прошло 9 лет. Хиким сделал умного Арзана своим помощником, только настрого запретил ему не считаться с тишиной, ибо учтивость — лучшее лекарство для тех, кто не любит назойливого шума. Растом бросил укоризненный взгляд на потешающихся барсов и уже хотел извиниться перед Халилом, как в лавку почти вбежал пожилой турок. «О, ага, Халил, поспеши найти подобные!» Он протянул нить, на ней не хватало 3 бус. «О, Халил, как раз пришел караван, и мой хозяин не может без четок сосчитать, сколько платить погонщикам». Халил взял четки, пощупал и, с отвращением отшвырнув их, кинулся к тазику, наполненному розовой водой, и принялся мыть руки. «Как смеешь, герба, протягивать мне четки, отдающие запахом бараньего навоза?» Герба? Турецкая. Бурдюк для еды. Ага, Халил, очень тороплюсь. Торопишься, иди к Сииду. Кроме благовоний тоже четками торгует. Ага, Халил, хозяин велел у тебя одного купить, в счастливую руку верит. Тогда подожди, сейчас вернется Ибрагим. А у меня богатые покупатели. 10 нитей четок нужно выбрать. Видишь, не время с тобой возиться. Ага, Халил, очень тороплюсь. Тогда уходи. О, Аллах, хозяин велел у одного тебя. Тогда подожди. Ага, Халил.